Я не предполагаю, Ваше Величество, что этот выговор может относиться ко мне, — отвечал Франциско, подойдя к ней. Если вы получили этот выговор, то пеняйте на себя, господин герцог, — гордо сказала Изабелла, показывая букетом, что желает продолжать свою прогулку по залам, и чтобы Франциско следовал за ней. Мы желаем предложить вам вопрос, который до того нас мучит, до того нам важен, что мы заказали этот вечер единственно для того, чтобы преодолеть это мучительное сомнение, — продолжала Изабелла, идя с Франциско по зале и остановившись в конце зала. Но мы желаем тоже, чтобы никто его не слышал и не понял всей его важности. Ваше Величество, чтобы отвлечь всякое подозрение, может тем развязнее улыбаться, чем важнее произносимые ею слова, — отвечал Серано подавленным голосом, следуя за королевой. Оба остановились. С этого места Мурильо мог следить за всеми движениями королевы. «Видели ли вы когда-нибудь этот букет?» — спросила королева, как будто рассеянно и лениво расправляя лепестки роз. «Я вижу его в первый раз, Ваше Величество», — отвечал маршал. «Не попал ли букет, совершенно подобный этому, в вашу гондолу и в ваши руки во время прогулки в Аранхуэсе?» «Я не получил ни одного цветка». Королева Изабелла побледнела. Она напрасно оскорбила своего любимца, предположив, что он был предателем девиза. «Не заметили ли вы и не припомните ли, кто был подле вас в ту минуту, когда изображенный фейерверком закат солнца озарил всю окрестность, освещая даже самые отдаленные берега? Если я не ошибаюсь, то, кажется, могу утвердительно сказать, что гондола министра Алацаги плыла вниз за моей», — отвечал Серано. «Очень хорошо», — «ах», — сказала Изабелла, как бы нечаянно уронив букет на пол. Маршал нагнулся, поднял его и подал королеве. «Если я имею право просить вас о чем-нибудь, если просьба моя вам не в тягость, оставьте у себя эту розу, Франциско, так как та, которая была назначена для вас в Аранхуэсе, не попала в ваши руки», — говорила Изабелла с такой откровенностью, что маршал и не подозревал, что от его слов зависела участь одного из его друзей. «Девиз же, не достигнувший вместе с букетом своего назначения, мы сами в скором времени изустно передадим вам. Пусть кончают пьесу», — приказала королева, медленно направляясь к своему месту. Между тем вице-президент Браво Мурильо выходил из залы. В ту же самую ночь, возвратившись домой, Олуцага получил подписанный королевой приказ о ссылке его в Валенсию. Олуцага улыбнулся. Он знал причину, повлиявшую на внезапное, болезненно-поспешное приказание, но он знал также, что для него оно не имело никакого значения. «Оставайтесь на том пути, на который вступили всемилостивейшая государыня», — прошептал он, нахмурившись, — «тогда слова вашего девиза будут знаменательнее для вас, чем для меня». Олуцага исполнил все правила, соблюдаемые в подобных случаях. Он явился к королеве и к Браво Мурильо, зная заранее, что неотлагательные дела помешают им принять его.